Ральф вылез из воды, встал, глядя на Хрюшу и сосредоточенно соображая. Хрюша продолжал свое. «Это же остров, так?» «Я на гору влезал», — протянул Ральф. «Кажется, остров». «Все погибли», — сказал Хрюша. «И это остров. И никто ничего не знает, что мы тут. И папаша твой не знает. Никто». Губы у него дрогнули, и очки подернулись дымкой. «И будем мы тут, пока перемрем». От этих слов жара будто набрякла, навалилась тяжестью, и лагуна обдала непереносимым сверканием. «Пойду-ка», — пробормотал Ральф, — «там вещи мои». Он бросился по песку, под нещадными злыми лучами пересек площадку и собрал раскиданные вещи. Снова надеть серую рубашечку оказалось до странности приятно. Потом он поднялся в уголок площадки и сел на удобном стволе в зеленой тени. Прибрел и Хрюша, таща почти все свои пожитки под мышкой. Осторожно сел на поваленный ствол возле небольшого утеса против лагуны, и на нем запрыгали путанные блики. Он опять заговорил: «Надо их всех искать, надо чего-то делать». Ральф не отвечал. Тут был коралловый остров. Укрывшись в тени, не вникая в прорицания Хрюши, он размечтался сладко. Хрюша не унимался. «Сколько нас тут всех?» Ральф встал и подошел к Хрюше. «Не знаю». То тут, то там ветерок рябил натянутую под дымкой жары гладкую воду. Иногда он задувал на площадку, и тогда пальмы перешептывались, и свет стекал кляксами им на кожу, а по тени порхал на блестящих крылышках. Хрюша смотрел на Ральфа. На лице у Ральфа тени опрокинулись. Сверху оно было зеленое, снизу светлое от блеска воды. Солнечное пятно застряло в волосах. «Надо делать что-то!» Ральф смотрел на него, не видя. Наконец-то нашлось, воплотилось столько раз, но не до конца рисовавшееся воображению место. Рот у Ральфа расплылся в восхищенной улыбке, и Хрюша отнес эту улыбку на свой счет, как знак признания, и радостно захохотал. «Если это правда остров...» «Ой, что это?» Ральф перестал улыбаться и показывал на берег. Что-то кремовое мерцало среди лохматых водорослей. «Камень!» «Нет, раковина!» Хрюша вдруг закипел благородным воодушевлением. «Точно! Ракушка это! Я такую видал! На заборе у одного! Только он звал ее Рок! Задудит в Рок, и сразу мама к нему выбегает. Они жуть как дорого стоят!»